погрелись, вроде напились, как бы наелись. А дальше? Дальше такое движение, душа просит продолжения. Согласен, сугубо мужская туса не тема. Признак дурного вкуса. Нужны девчонки, нужны невесты, где бы? Ну где же вы, девчонки, девчонки, девчонки? Я требую продолжения банкета. Ну где же вы, девчонки, девчонки, девчонки? Короткие юбчонки, юбчонки, юбчонки. Ну где же вы, девчонки, девчонки, девчонки? Короткие юбчонки, юбчонки, юбчонки. Ну где же вы, девчонки, девчонки, девчонки? I told you, they're the best.